История четвертая. Все не то, чем кажется. Часть восьмая. Сергей всю дорогу никак не мог успокоиться и продолжать рассуждать по поводу собственного, абсолютно его не беспокоящего недуга. И так, и этак прикидывал. Однако никакого толкового и хоть сколь-нибудь связанного объяснения, почему он живет с температурой под 39 градусов, найти не мог. Чего скрывать? Поначалу инспектор на собственную печать грешил. Как он сильно и небезосновательно подозревал, действие служебной метки на человеческий организм фактически не изучено. А потому возможны любые, даже самые причудливые накладки. И сам же в два счета разбил собственные выводы в пух и прах. До этого злополучного отпуска ничего такого с ним не было, а печать уже была. Если бы что и началось, то гораздо раньше. Не, тут загадка посложнее будет. Постепенно акценты в поисках истины сместились на воспоминания об избавлении от аллергии на алкоголь, как раз перед вылетом на Мальдивы. Тогда, может, какая-нибудь новая реакция взамен старой? Если где-то убыло, значит, однозначно где-то прибыло. Насколько Серега помнил, Фрол Карпович с Александросом тогда над ним сильно поколдовали, пока он в отключке после ножа бездушной валялся. Может, и нахалтурили чего? Черт его разберет. Надо будет с шефом на эту тему поговорить, если у Игоря Моисеевича ничего путного не получится. На том он и успокоился. Дома ждали жутко недовольная преждевременной выпиской любимого домохозяина Маша и до нельзя счастливая Мурка. Кошечка даже на руки Иванову запрыгнула в избытке чувств и сразу принялась довольно урчать, чем вызвала приступ ревности у хозяйки. Повозмущавшись как следует и высказав все, что она думает о таком непревзойденном по глупости поступке Сергея, Кицуна скрылась в своих покоях за холодильником. Инспектор, выждав немного, посадил питомицу на ее любимый подоконник. Беззвучно открыл холодильник и достал оттуда маленький кусок жареной печенки. «Держи!» Лакомство легло перед вечно голодным Урлыкой. «Совсем тебя диетами измучили!» Ответом ему стала неприкрытая жадность, с которой Мурка набросилась на угощение. «Ты бы спряталась куда подальше. Сейчас Маша выйдет и все, обоим влетит!» Счел нужным Иванов предупредить голодающую, во избежание. Кошка вместе с печенкой мгновенно исчезли с подоконника. Куда, рассмотреть не удалось. Просто вот она была, и вот ее нет. Такое вот маленькое колдовство маленькой хищницы. Подивившись увиденному фокусу, счастливый от того, что вся эта больничная катавасия окончена, парень с непередаваемым удовольствием отправился на свой разлюбезный диван. Достал смартфон и сообщил абоненту Марик, что готов приступить к работе, и было бы неплохо побыстрее встретиться, дабы определить текущие задачи и войти в курс дела. Ответ пришел примерно через полчаса. Сергей даже задремать успел. В известном тебе спортбаре. Через час. Несмотря на еще только обеденное время, и Демон, и Антон выглядели откровенно измотанными. Лица осунулись, в глазах больной блеск, какой бывает или у одержимых, или у жутко упрямых людей. Движения нервные. Заказав кофе и даже не пошутив по поводу так любимого им пива, имевшегося здесь в очень достойном ассортименте, призрак устало протянул, здороваясь, руку и бессильно плюхнулся на стул. Марик поступил так же. «В общем, дела наши паршивые», — начал швед с ровным, негромким голосом. «Основные связи отработаны, сейчас занимаемся второстепенными, но, сам понимаешь, вся их кодла последние полгода усиленно шифровалась от окружающего мира. Никаких контактов с посторонними установить не удалось. Складывается впечатление, они сознательно все концы оборвали. В мое время так секта свидетелей Иеговы пряталась от КГБ. Сплошная конспирация с круговой порукой. Остается... долбежка!» Перехватил инициативу в информировании Сергея Демон. «Ходить, расспрашивать, перепроверять, постоянно расширяя круг свидетелей и восстанавливая до секунд биографии наших фигурантов. Ну или надеяться на чудо. Тоуч в городе появится и его заметят, или Агиляк кому-то обратится за помощью, а нам стуканут. Последнее вероятней. Денег-то особых у нее нет, долго не побегаешь. Остатков от Юргеновых средств маловато для полного залегания на дно». Такая постановка вопроса Иванова ни капли не удивила. Он и сам прекрасно знал, что Большинство преступлений раскрываются либо сразу, по горячим следам, или в течение пары-тройки дней, либо долго, нудно, муторно, исключительно за счет упорства и опыта оперативников. На удачу Сергей особо не полагался, слишком капризная эта дама. Однако и такой вариант вполне допускал. Сам когда-то поймал вора, которого всем отделом безуспешно искали больше года, столкнувшись с ним нос к носу на улице. Просто шел в магазин за хлебом и напоролся. Задержал, конечно, но, как потом разобрались, такая встреча могла случиться исключительно по непредсказуемому стечению обстоятельств. Жулик, от рождения обладавший вполне приличными мозгами и узнавший через мать, что он в розыске, скромно жил в отдаленном пригороде. Передвигался по городу исключительно на такси, на дело ходил лишь после серьезной подготовки. Лицо прятал за очками и козырьком бейсболки. Верхнюю одежду старался регулярно менять, отпечатками не разбрасывался. Подельника не имел. Вместо любовницы пользовался платными женскими услугами по вызову. В обворовываемых квартирах брал исключительно деньги и золото. Причем последнее даже в ломбарды не сдавал. В тайник складывал на черный день. Больше килограмма в изделиях тогда изъяли. Ну и как его ловить, такого продуманного товарища? Тогда и личность-то случайно установили. После одной из краж домушник с добычей уже из подъезда выходил, как вдруг споткнулся об какой-то камушек, и солнцезащитные очки с физиономией упали. А напротив автомобиль с видеорегистратором припаркован стоял. Когда соседи опрашивали, додумались и хозяина машины найти. Так и узнали личность, кадры хорошие тогда получились. Оказался очень известный в определенных кругах тип. И попался он только потому, что сигареты у него закончились. В магазин пошел, прямо из такси. И не дошел до него обратно каких-то 5 метров, повстречавшись с опером. Вот такие вот казусы судьбы. «Да понятно, что побегать придется», – протянул Сергей. «На что упор делаем? Командуйте, я первый день как с больничного». Снова заговорил Антон. «Считаю нужным начать отработку всех церквей, молельных домов, сект и прочих заведений, связанных с религией. Если Инга с Агилёй, как нам в том наркоманском центре твердили, боголюбием воспылали, вполне могли куда-то на исповедь ходить или просто помолиться. Иначе странно получается. Не закончено». «Дельно. И начинать, я думаю, лучше со всяких непонятных пасторов и прочих религиозных ответвлений», — согласился Иванов. «Почему?» Марик смотрел на парня с интересом. «Потому что во время осмотра дачи я, например, никакого красного угла с иконами или хотя бы просто икон не заметил. Не по-православному получается». Швец напрягся, полуприкрыл глаза, что-то вспоминая. «Точно!» – через несколько секунд объявил он. «Икона была одна, на втором этаже. Но не девок, это точно, зуб даю. Она висела напротив окна и вся выцвела почти до бела. Там просто фото с Богородицей в рамке, по большому счету. Дешевенькое. Наверняка с момента постройки дачи висит. Вспомнил. И книг религиозных я там не видел, даже Библии. Прав ты, Серега, нужно всех этих хлыстов-пятидесятников вместе с саентологами-баптистами начинать тусить, как пионеры грушу. Глядишь, и выпадет что интересное». Все рассмеялись. «Ты, Тоха!» – довольно фамильярно констатировал демон. «Всех в кучу смешал». отмахнулся тот. «Ты же лучше нас знаешь, что вера, именно с большой буквы, это одно, а религия – это совсем другое. У вас же полные закрома всяких умников в теологии собаку съевших». «Это да», – миролюбиво согласился Марик. «Интересный контингент, и умный не отнять. Из любого или слышного пука целую теорию выстроят и поверить в нее заставят. А говорят, словно маслом мажут. Забавный народец». Обстановка к взаимному удовольствию немного разрядилась. Швец с представителем ада повеселели. Призрак даже позволил себе небрежный взгляд в сторону пивных кранов. Однако вслух говорить ничего не стал, понимая, что им еще сегодня вкалывать и вкалывать. «В таком случае предлагаю поделить город на две части и приступать к отработке», — высказал свое мнение Серега. «Почему на две, а не на три?» – удивился демон. «Потому что Антон может быть невидимым и перемещаться скрытно. Мы расспрашиваем, он тайно слушает, о чем после нашего ухода говорить станут. Эффективно». «Дело», — согласились все присутствующие. Через 4 дня отработка религиозных организаций и околоцерковных сообществ в городе была завершена. Обошли всех, никого не упустили. Даже в одну общину, запрещенную законодательством и имеющую духовный центр в Северной Америке, с дуру вперлись, чем весьма перепугали ухоженного пастора и нескольких юрких теток, крутившихся вокруг него. Ничего. Пусто. Как ни старались Иванов с демоном, сколько ни крутился тайно Антон, бестолку. Про их фигурантов никто ничего действительно не знал. Еще через 2 дня домовые донесли, что в соседнем райцентре, неподалеку от рынка, вроде как видели женщину, похожую по приметам на беглянку. Умница Машка раздала копии фотографий Салимовой, Генслера и Савченко, всей задействованной в розыске нечисти. Пришлось срочно выезжать на место. Источник информации нашли быстро. Им оказался местный бомжующий барабашка, который, думая неизвестно о чем, вместо того, чтобы проследить за разыскиваемой, на радостях решил повысить ставки по оплате собственного усердия и споро принялся составлять список требований к желаемому в управление дому. Да такой, что инспектор, едва услышав начало, ахнули. И чтобы хозяйка с ним первой здоровалась, чтобы дети после обеда отдыхать не мешали, и интернет безлимитный. На простой вопрос, где тетка, домовик лишь презрительно отмахнулся. Он где ее увидел, а дальше его не касаемо. Выполняйте обещанное. Так пнули ботинком пониже спины, крепко обложив дурака на прощание, и вплотную принялись шерстить город. Женщина нашлась на 3-й день. Она действительно была очень похожа на Агилю, только постарше и жила в деревне неподалеку. Поговорив с ней, Антон с грустью подытожил. «Такое случается, когда человека по приметам ищешь». Сергей решил подбодрить напарника. «Нормально. Мы когда с потерпевшим фоторобот преступника составляли, всего 2 типа лиц получалось. Или начальника узнаешь в злодее, или себя». Марик с ними не ездил. Продолжал отрабатывать в городе все известные контакты фигурантов и устанавливать новые. По возвращении обрадовала, как ни странно, Роза. Она сообщила, что в городе действительно несколько раз показывался призрак неизвестного хромого мужчины, по приметам полностью совпадавший с Себастьяном Тоучем. Однако, к сожалению, знакомства он ни с кем не искал и старался держаться незаметно, не привлекая внимания. Ну а за ним никто и не бегал. Француженки устроили целый допрос, выясняя подробности, чем даже ее слегка перепугали. Памятуя об обращении своего кавалера, она из ревности и чисто женской вредности поначалу долго не хотела признаваться, от кого именно получены столь важные сведения. Но упорство инспекторов победило. Подохи и стенания выяснилось. От одной весьма миловидной особы, обитавшей на окраине одного из городских кладбищ. Вдоволь причитавшись, наплакавшись и страшно рассердившись на Антона, которого Роза искренне считала одновременно своим мужчиной и великим бабником, бывшая проститутка все же согласилась познакомить парней с нужной душой. Разговор вышел не особо интересный. Довольно глупенькая девушка-призрак по имени Анна, постоянно норовившая рассказать вместо интересующей информации свою историю несчастной любви, в конце концов сообщила, что видела Тоуча неподалеку от вон тех 9 этажек 3 или 4 раза, и все в этом году. Более точные даты она назвать не смогла, ей они были попросту неинтересны. «Тепло было», — повторяла девушка, считая такое объяснение вполне исчерпывающим. На удачу Сергей показал новоявленной свидетельнице портреты фигуранток. Оказалось, не зря. Анна уверенно узнала обоих и сообщила, что наблюдала их именно в компании беглеца из ада, причем была твердо убеждена, что они его не видят. Будто бы девушки шли, между собой разговаривали, а он следом таскался, словно присматривал, почему и запомнила. Не каждый день такое зрелище наблюдать приходится, когда мертвые за живыми ходят. Швец подтвердил ее слова, заявив, будто призраки призраков видят даже в невидимой форме, и от них скрыться в разы сложнее. Но при желании тоже можно. Есть методы, которыми он, Антон, владеет в совершенстве. Ответом ему было «не выпендривайся». Покойного оборотня Анна не опознала. Воодушевившись, друзья через местную нечисть и при помощи девушки-призрака оперативно установили дом, в котором Салимова и Савченко проживали до начала осени. По квартирным обходам разыскалась и однушка, служившая им временным приютом и, естественно, сдаваемая в аренду. Владелица доходной недвижимости также отыскалась быстро. В ходе беседы с хозяйкой, приятной и неторопливой женщиной средних лет, инспекторы узнали, что и Инга, и Агиля жильцами были спокойными, мужиков не водили и канализацию средствами дамской гигиены не засоряли. Платили исправно, а большего от них ничего и не требовалось. Причин выселения квартироздатчица не знала, однако сообщила, что арендаторши ровно за 2 недели честно предупредили ее о том, что съезжают, честно передали ключи и расстались они по-нормальному. С Анной Антон рассчитался честно, но своеобразно. Сергей купил бутылку шампанского, а он, материализовав визжащую от счастья девушку, сразу же со всех ног убежал по улице. Причина столь странного поведения, весьма смелого во всех отношениях призрака, проявилась рядом и сказала голосом Розы. «Сережа, идите, я с Милочкой останусь. Не волнуйтесь, ничего плохого не случится. И передайте Антоше, если он еще хоть раз, хоть кого-то, хоть на минуту, мать...» Дальше Иванов не слушал, спешно догонял напарника. Впрочем, на традиционно кухонном совещании Антон выглядел возбужденным. «Обложили, как волка сопливого! Ты видишь?» Шумел он, хватая Иванова за рукав пиджака. «Нет, ты видишь? Все в масть! И Аня подтвердила! Он за нашими барышнями как прикованный ходит! Значит, нужны они ему! Хотя бы одна точно! Найдем! Чую своей дохлой печенкой, найдем! Не могли они далеко убежать!» «Почему?» «Потому что если бы могли, то сразу после смерти оборотня ноги бы сделали. Кровь взяли, голем не получился. Чего им тут ловить? Нас ждать? Держит их тут что-то, держит, убежден». Задорный настрой и вера в собственные силы подняли настроение и Сереги. А вот Марик выглядел задумчивым, даже слегка потерянным. Швец решил подбодрить демона. «Чего нос повесил? Найдем мы твою пропажу, не сомневайся. Не сидим же на месте, в носу не ковыряем, и результаты есть!» Коллега из ада, никак не проникнувшись оптимизмом призрака, лишь печально усмехнулся. «Я и не спорю, найдем, конечно. Как все соберемся, так небо и землю наизнанку вывернем». «Ты о чем?» – не понял Иванов. «Через 5 дней официальный переучет в секторе, где точь пребывал, назначен. Все. Больше у нас никто ничего покрывать не станет, каждый сам за себя ответит. Но мне сегодня приказ пришел обратно возвращаться и мылить одно место, как неоправдавшему доверие». Инспекторы как-то сразу поняли – битва проиграна. Демон честно вкалывал до последнего, разыскивая беглую душу. Однако все. Срок пришел, командировка окончена, пора обратно. Казалось, эта дата бесконечно далеко, и они обязательно успеют. А вот поди ж ты. Теперь им разве что чудо поможет, только где его взять? «Тебе чем чревато?» Выбросив радость из голоса, сдержанно поинтересовался Антон. Марик, к которому они успели привыкнуть и который, несмотря на место службы и проживания, показал себя отличным, своим в доску парнем, деланно беспечно отмахнулся. «Поругают, ногами потопают, сладкого лишат». Попытка пошутить лишь усугубила общее подавленное настроение. «А если серьезно?» – спросил Сергей. «Может, мы как-то сможем помочь?» Командировочный, закусив губу, отрицательно помотал головой. «Нет, парни, ничем вы мне не поможете. Спасибо, конечно, и не переживайте. Официально мне ничего руководство не сделает». Швеца неожиданно накрыл приступ ярости, круто замешанный на обиде за хорошего товарища и борьбе за справедливость. «Да ты вообще при чем? Ты что ли побег устраивал? Ты его замалчивал до последнего? Ты сюда сам в командировку напросился? Нет? Не понимаю. Да что у вас там творится? Посылай их к одной бабушке и, если что, на меня ссылайся. Я не боюсь, кому угодно за тебя растолкую и обосную». Переживания Сергея были не столь шумные, но не менее яркие. «Ну не расстреляют же тебя, Марик!» Попробовал он со своей стороны подбодрить коллегу из ада. «Тоха прав, ты при чем? Если надо, мы сейчас Карповичу оборванем и все объясним, а он с твоим начальством столкуется». Демон, глядя на парней, с которыми и сам того не замечая успел подружиться, по-хорошему улыбался. Ему нравились инспекторы и как люди, и как коллеги, и как просто веселая и немного подозрительная компания, в которую крайне неохотно пускают чужих. Но ведь тем она и ценна. Своим комфортно, а чужим – ну, попробуй стать своим, если сможешь. и оставлять новых знакомцев в неведении или недосказанности, привычной любому тертому оперативнику с собственными скелетами в укромных местах, он считал неприличным, неуважительным. «Да не в этом дело. Ты прав, Антон. Меня не расстреляют и не прогонят, просто... Я немножко слукавил. То, что меня отправили к нам в негласную командировку, чистая правда. Только я сам вызвался на розыск Тоуча добровольно. И обделался, как маленький. Очень я на землю хотел, понимаете? Да куда вам? У вас даже погода разная, не как у нас, стабильно жарко. А вы этого и не цените. Бары, девушки, кинотеатры, пиво холодное. Конец. Сейчас обратно. И по всему выходит я балабол. Дело не сделал. Кто мне после такого поверит? Ладно бы в приказном порядке сюда попал, тогда, конечно, проще, но я доброволец». «Да, хреново», – выразил общую мысль Серега. И он, и швец прекрасно понимали ситуацию, в которую вляпался Марик. И никому не интересно, что все это время он вместо упомянутых удовольствий вкалывал до седьмого пота. Результата нет, остальное вторично. «Теперь что?» «Переучет душ», – с готовностью начал перечислять демон. «Потом скандал, потом всех на уши поставят, включая вас, затем отловят нашего побегушника и параллельно по шеям надают всем, кому следует». «Вот тут поподробнее», – насторожился Антон. «Тебя эта раздача праздничных слонов каким боком заденет?» Командировочный пожал плечами. «В опалу попаду, сюда мне больше ходу не будет. Ничего серьезного тоже не поручат. Буду влачить скучное и унылое существование, как заштатный демон заштатного участка. Работать, правда, меньше не стану, скорее добавят объемчиков. В назидание». «Все?» «Нет, с мечтой перевестись в действующие оперативники придется тоже распрощаться, как и с визитами на землю. Никто после такого провала меня от моих бегунков не отпустит. Так и так буду до скончания времен прорывами заниматься и побегом мешать. А вот это, пацаны, самое обидное. Я, считай, экзамен провалил». Марик не плакал, не менялся в лице. Однако боль, исходившая от него, казалась практически материальной. Никто не проронил ни слова. «Ладно, бывайте. Мне действительно пора. Жаль, что еще разок посидеть с пивком и всякими вкусностями не удалось. Не поминайте лихом». Командировочный встал, пожал инспекторам руку и, задорно подмигнув, исчез из кухни. Долго сидели молча. Затем Сергей открыл окно, медленно достал из валяющейся на подоконнике пачки сигарету, вторую протянул Антону. «Вот ведь!» – только и смог вымолвить парень, зло глядя в вечерние огни. «Жопа!» «Ага. Знаешь, он мне поначалу не понравился». Швец щелкнул зажигалкой. «Напряг даже. А оказалось нормальный. Жаль. Марику действительно здесь нравилось. О порядках там?» Палец призрака указал на пол, указывая теоретическое направление в ад. «Особо не распространялся, но я понял одно». «Что?» Хмуро подтолкнул замолчавшего, погрузившегося в себя друга Иванов. «Он был рад знакомству с нами. По-настоящему». Вечером следующего дня инспекторы решили устроить себе выходной. Сказывались усталость от бесконечной беготни и напряжение последних дней. До завтрашнего обеда, не больше, потом снова за дело. Оба сотрудника департамента управления душами были полны решимости найти беглого Тоуча и безвернувшегося в ад коллеги, не дожидаясь всеобщего оврала. Просто потому, что так надо, и нечего такому уроду даже лишнее мгновение шляться по земле. Да и обида за Марика не отпускала. К тому же установление подробностей смерти Юргена и Инги тоже никто не отменял. Теперь уже без всяких сомнений стало ясно. Все эти печальные события крепко завязаны на беглой душе. Оставалось лишь ее поймать, допросить и отправить куда следует. Ну и морду набить, если получится. На всякий случай о результатах расследования решили уведомить шефа. Слишком давно он не рычал на подчиненных и не входил в курс дела. Нехорошо так от начальства отрываться. Можно и пострадать за несвоевременность доклада. Но ничего не получилось. По уверению швеца, честно искавшего руководителя целых полчаса и успевшего поболтать по этому поводу с кем надо, боярин отсутствует в своем кабинете или горнице уже несколько дней. Эта новость не удивила. Друзья прекрасно понимали. Фрол Карпович далеко не кабинетный работник и много времени проводит в полях, а вот чем занимается, то не их ума дело. На нет и суда нет, решили они и разошлись каждый в свою сторону. Призрак рванул к Розе, а Сергей, предварительно позвонив, поехал к Элле, чем очень ее обрадовал. Последние дни общались они исключительно смс-ками, не до пустой болтовни было. Проснулся Иванов по его меркам поздно, часов в 9 утра. Да и не проснулся бы, не пропахни вся квартира ведьмочки нежнейшим ароматом свежезаваренного кофе. Подружки рядом не было, из чего инспектор мудро сделал вывод, что ее следует поискать на кухне. Он не ошибся. Девушка, одетая лишь в соблазнительно коротенькую футболку, действительно пила бодрящий напиток, удобно усевшись на изящном кухонном стульчике и рассеянно листая вкладки в смартфоне. «Выспался, Соня?» – нежно проговорила она, едва завидев парня. «Тебе чай приготовить?» «Спасибо». От чистого сердца поблагодарил Сергей, усаживаясь на свободное место. «Ты чего так рано вскочила?» «Да бабуле надо помочь», — колдуя над чашкой, пояснила Элла, и в ее голосе слышалось неприкрытое тепло. «Она меня вчера просила продукты из сетевого маркета привезти, сегодня утром даже список скинула. И желательно до обеда. Хочет мне сюрприз сделать, ужин приготовить. Бабуля любит посидеть по-семейному, с разговорами и плюшками. Поможешь с пакетами?» Иванов взглянул на висящие в кухне часы. До обеда времени полно. «Без проблем. Тогда чаевничаем и выезжаем. Я лично завтракать не хочу». Около полудня Элла с Сергеем стояли у двери Ольги Матвеевны. Девушка по-хозяйски, с удовольствием покопавшись в сумочке, зазвенела ключами, а парень просто терпел. Ведьмочка, интуитивно осознавая в любовнике бесплатную рабочую силу, ухитрилась набрать всевозможных продуктов столько, что Иванов даже несколько сгорбился от их тяжести. Виду он, конечно, не подал, зато прекрасно понял своего отца, всякими способами избегавшего шопинга с мамой. Замок наконец-то щелкнул, дверь распахнулась, и инспектор с облегчением валился вслед за подружкой, ставя пакеты со всевозможной снедью на пол, прямо в коридоре, и разминая затекшие пальцы. «Бабуля!» – позвала девушка. «Бабуль, ты где?» Ответа не последовало. «Бабушка! Ау!» Не снимая обуви, Элла прошла в комнаты. Иванов, прикрыв дверь, остался ждать у входа в квартиру. Через минуту ведьмочка вернулась. Злая, собранная. Сразу подумалось нехорошее. «Что-то случилось?» – осторожно поинтересовался парень. «Да», – последовал жесткий ответ. «Бабуля снова погулять ушла. Вон, пальто с туфлями отсутствует. Деньги с собой все выгребла и телефон забыла». «Это как?» – не понял инспектор. Девушка, на удивление, выглядела более недовольной, чем испуганной. «За этот год уже в четвертый раз уходит. Погулять, от скуки. Не на цепь же мне старушку сажать. Я ее то в парке найду, то по дороге к подруге, умершей уж лет 7 как. А один раз даже в ресторане застала, представляешь? Пока бабуля вроде бы и сама способна вернуться, но в таком возрасте и состоянии полная потеря памяти всего лишь вопрос времени. Я тебе рассказывала. Вот и жду со страхом, когда этот страшный день наступит, и бегаю за ней по городу для самоуспокоения. Погоди». Колдунья, красиво развернувшись на каблучках, прошла в кухню, немного погремела шкафами и вернулась через минуту с обычной банкой из-под варенья, до половины заполненной водой и накрытой старой капроновой крышкой. А внутри плавала иголка. «Интересно? Это бабуля придумала. Я когда маленькая была, много беспокойства приносила. Постоянно норовила от всех удрать и спрятаться. Мне тогда это веселым казалось. Все тебя ищут, бегают, суетятся. Вот она и прилепила ко мне маленькое поисковое заклинание. Куда острее иглы смотрит, там человек и находится. Я воспользовалась этим знанием, когда время пришло. Теперь вот помогает. Пошли, чего стоять. Она не могла далеко уйти. А пакеты потом разберем». Уже у самого автомобиля Элла предложила. «Сережа, у тебя ведь работы полно. Поезжай по своим делам. Гоняться за моей взбалмошной бабулей занятие не слишком интересное». Иванова передернула, и это не укрылось от ведьмочки. «Когда найдем Ольгу Матвеевну и убедимся, что с ней все в порядке», — весьма жестко ответил он. «Вот тогда я и поеду. Давай банку, буду в руках держать, чтоб тебе управлялось легче». Девушка смутилась. «Извини, я просто подумала, что тебе это не очень интересно». Она была отчасти права, однако есть такое чувство – порядочность. Потому Серега на нее рыкнул. «Не нужно думать за меня. Поехали. Человек пожилой, мало ли». Колдунья постояла, хмурясь каким-то своим мыслям, после открыла автомобиль и, не говоря ни слова, забралась внутрь и завела двигатель. Не дождавшись приглашения, инспектор недовольно сел на пассажирское сиденье, а банку с иголкой, поставленную Эллой на сиденье, взял в руки. Покрутил вправо-влево. Кончик иглы смотрела строго в одном направлении, на дом справа. «Забавно», — подумалось парню, когда он сообразил, что это странное устройство работает не как привычный любому жителю мегаполиса навигатор, а скорее как компас. Просто показывает нужное направление. А интересно, какое? Быстренько скачал в смартфоне приложение «Компас». Запустил, прикинул. Импровизированная колдовская стрелка смотрит строго на северо-запад. «Элла, не тупи! Поехали!» Выдернул он из непрекращающейся задумчивости ведьмочку. «Время идет!» «Сережа, нам нужно поговорить!» Спокойно, без интонаций, произнесла девушка, выворачивая со двора на дорогу. У Иванова внутри заиграло нехорошее предчувствие. Слишком классическое начало. Слишком безмятежно Элла. «Говори», — согласился он, мысленно готовясь к чему-то неприятному. Баночка с плавающей в ней иголкой, зажатая в руке, по-прежнему смотрела в ту же сторону, на северо-запад. Ведьмочка удовлетворенно кивнула. По ее хмурому, сосредоточенному лицу нельзя было понять, о чем она думает. Однако кое-что ей все же скрыть не удалось. Руки. Намертво вцепившиеся в руль, побелевшие, с отчетливо обозначившимися костяшками пальцев. Влившись в транспортный поток и опытно перестроившись в средний ряд, колдунья, вздохнув, заявила. «Нам нужно расстаться». И сразу же мельком кинула на инспектора косой взгляд, пытаясь увидеть эффект, который произвела ее фраза. Не увидела. Иванов, глядя на дорогу, сглотнул невесть, откуда взявшийся комок в горле, а потом равнодушно спросил. «Прямо сейчас? Или сначала бабушку твою отыщем?» Лицо девушки пошло алыми пятнами от гнева. Она не знала, как себя сейчас вести с теперь уже бывшим любовником. Всего ожидала. Криков, обид, самого пошлого мата в свой адрес, но не безразличия, бьющего по самолюбию звонче пощечины. И тогда, сорвавшись, Элла взвизгнула. «Ты что, не понял? Я хочу с тобой расстаться!» Четко разделяя каждое слово, повторила ведьмочка. «Ты понимаешь? Ты меня понимаешь?» «Понимаю. Не ори на меня». Ледяным душем окатил ее ответ парня. «Надо, расстанемся. Только давай для начала определимся, моя помощь тебе сейчас нужна или нет?» Последняя реплика была пропущена молодой травницей мимо ушей. «И тебе не интересно, почему?» Иванов призадумался. Его спокойствие было только внешним. Внутри у парня все клокотало от гнева. Вот так вот, запросто, по ходу дела его списали за ненадобностью, как старые носки. И дело вовсе не в отношениях. В конце концов, сердцу не прикажешь, кого любить сегодня, а кого завтра. Дело в банальном мужском самолюбии. Могла бы обставить это дело поэлегантней, что ли. Они в машине, буднично, словно 2 кило картошки просят купить. Интересно, на кого променяла? Однако гордость взяла верх. Нет, не интересно. Как я понимаю, решение уже принято. Поводов для ссоры я тебе не давал, ревностью не изводил. Значит, твой выбор связан с твоим желанием, над которым я не властен. Какой смысл сейчас забрасывать друг дружку нелепыми обвинениями и обидами? Элла не ответила. Она сидела, закусив губу и вглядываясь в дорогу, словно бы целиком поглощенная управлением автомобиля. Инспектор в очередной раз посмотрел на банку, заглянул в приложение. «Едем прямо», — сверив направление острия иглы со стрелкой на экране, сообщил он. «На северо-запад. Далеко твоя бабулька забралась. Через весь город тащиться придется». «Угу. Холодный ты. Умеешь. Ну да ладно». Ведьмочка тряхнула головой, словно сбрасывая с себя оцепенение. «Ты прав. Мы цивилизованные люди и можем расстаться вполне культурно. Я хочу, чтобы ты всем говорил, что разбежались мы именно по твоей инициативе. Можешь меня обвинять в чем хочешь. Я совсем соглашусь и подтвержу». Иванов удивился. «Зачем ей это?» Традиционно он, как представитель сильного пола, должен выступить в роли неблагодарного козла и той самой скотины. У женщин так издревле положено. Всегда и во всем обвинять мужиков, а самим оставаться почти святыми. Но, подумав так, снова оставил свои мысли при себе, не желая расспросами нагнетать обстановку. «Хорошо», — покладисто согласился парень. «Как скажешь. Спросят, скажу, что ты борщ плохо готовишь». И тут Элла не сдержалась. Из глаз девушки ручьем потекли слезы, а голова затряслась в беззвучных рыданиях. Ей очень не хотелось, чтобы парень видел ее слабость и уязвимость, однако поделать она с собой ничего не могла. Подкативший к горлу комок был сильнее желаний. «Ты можешь быть серьезным?» Только через пару минут, через силу, получилось выдавить у нее. «А не издеваться!» «Припаркуйся!» Не повышая голоса, посоветовал Серега. «Я выйду, ты успокоишься, иначе в ДТП влетим, ты же дороги не видишь». Ведьма осеклась, мелко заморгала, сбросила скорость. Сзади посигналили. «Хорошо, сейчас припаркуюсь». Перестроившись, автомобиль нырнул в свободный карман на обочине и остановился. Инспектор аккуратно поставил банку с иглой на приборную панель, отстегнул ремень безопасности и, не говоря ни слова, вышел на улицу, мгновенно по щиколотку погрузившись ботинками в серо-жидкую кашицу из снега и грязи. Отстраненно подумалось. Опять зима внезапно пришла. Сразу за осенью, когда совсем не ждали. Эта древняя шутка про городских коммунальщиков сегодня была актуальна как никогда. Постоянно прыгающая из плюса в минусы, наоборот, температура воздуха, вместе с регулярно срывающимся с небес мокрым снегом, породила ту самую неухоженность, слякоть, знакомую всем жителям городов в начале каждой зимы. Выбросить из головы все эти полуфилософские мудрствования помогли влажный воздух улицы, ударивший в нос вонью выхлопных газов, и гул сотен моторов, добротно, хоть и не полностью, глушивших звуки остального мира. Девушка зачем-то вышла следом. «Я ухожу», — решил проститься, раз уж так сложилось, Иванов. «Чего тянуть? Баночка на панели, не забудь. Будешь трогаться, лучше на сиденье переставь, иначе устанешь потом ее по всему салону ловить. Удачи». Инспектор, закончив свою короткую речь, развернулся спиной к девушке, выбрался на тротуар и начал шарить по карманам куртки, пытаясь отыскать невесть куда запропастившиеся сигареты. В сторону ведьмы он более не смотрел. Расставание значит расставание. В конце концов, они друг другу в любви до гробовой доски не клялись, и никто никому ничего не должен. Именно так повторял про себя Иванов, при этом прекрасно понимая, что занимается грубым самообманом. Нравилась ему эта девчонка. Очень нравилось. Просто он сам себе в этом боялся признаваться. Со стороны дороги донеслось. «Сережа!» «Ну что тебе еще?» Промелькнула досадливая мысль. Парень обернулся и сразу встретился глазами с Эллой. «Что?» Не стал играть в гляделки он. «Тебе еще от меня что-то нужно? Или для удовольствия хочешь поскандалить?» «Нет, нам надо поговорить». «Я это уже слышал. Мы поговорили. По второму кругу мусолить наше расставание у меня нет никакого желания». Сигареты наконец нашлись, и Иванов закурил, с неожиданным наслаждением выпуская дым из легких. Все-таки странное занятие – травить себя никотиновыми палочками. Ведь понимаешь, что вредно и чревато, а иногда вот так, чтобы отвлечься от житейского дерьма, затянешься – и хорошо. Работает ведь. Девушка неожиданно зло с непонятной решимостью повторила. «Нам нужно поговорить!» Серега обреченно вздохнул. «Похоже, от некрасивых сцен не уйти, проще согласиться. Иначе...» А он и сам не знал, что иначе. Просто хотелось все это побыстрее закончить. «Говори, только недолго. Тебе еще бабушку до темноты найти нужно». Ведьмочка, не выбирая дороги и разбрызгивая грязную снежную кашу, широкими, уверенными шагами выбралась на тротуар. «Я тебе рассказать должна многое. Не могу так больше. Хуже шлюхи копеечной себя чувствую». «О как!» – восхитился Иванов. Бывшая любовница все же смогла его заинтересовать. Элла встала немного сбоку, отрешенно уставилась на проносящиеся мимо автомобили, зачем-то взяла парня за руку. «Слушай, и Будь что будет, только не перебивай, мне и так тяжело». Заинтригованный, но по-прежнему злой инспектор промолчал, ожидая дальнейшего развития событий. Девушка, ссутулившись словно от непосильной ноши, пару раз хлюпнув носом и прогоняя наворачивающиеся на глаза слезы, еле слышно пробормотала. «Ты хороший парень, Сережа, действительно хороший, а я сволочь!» И надолго замолчала. «Пока непонятно», – посчитав паузу затянувшейся, честно признался Иванов. Это помогло. Голос ведьмы окреп, сделался четким, острым. «Сейчас поймешь. Помнишь нашу первую встречу? Тогда за городом, в пансионате?» «Да». «На следующий день ко мне ваш фрол Карпович пришел с поручением. Необходимо было тебя охмурить». Инспектор словно удар под дых пропустил. «Зачем?» «Я на крючке у него». Словно не слыша вопроса, медленно продолжила она и было видно. Каждое слово дается молодой травнице с огромным трудом. «Твой предшественник меня когда-то прихватил на черной магии. По молодости хотелось запретное узнать из-за максимализма юношеского. Вот оно запретное, это мне боком и вышло. Силы лишать меня тогда не стали, но за загривок взяли плотно. Я ведь потомственная ведьма, про очередь после смерти, да и многое другое прекрасно знаю. И понимаю, что меня за гранью ждет. И искупить хочу». «Интересно». Элла усмехнулась. «Дальше будет еще интереснее. Не знаю, кто из наших кумушек ему про нас настучал, да и неважно это уже. Думаю, каждая вторая вполне могла, там безгрешных не было. Да только поставил он мне тогда задание, как я уже говорила, с тобой сойтись и к колдовству пристрастить. Для чего фролу Карповичу это нужно, не знаю. Сам понимаешь, передо мной никто не отчитывался». Сергей оскалился, припомнив настырные рекомендации ехать на учебу в Чехию и принять силу, доставшуюся ему совершенно случайно от прежней яги. «Вот, значит, как, собака старый. В лоб не получилось, так ты с другого конца попробовал». Сам не заметил, как закурил вторую сигарету, нервно бросив. «Продолжай». История занимала парня все больше и больше. «После той ночи ты мне не позвонил. Я даже обрадовалась. Не хотелось из себя матухари корчить. Но твой босс решил иначе. Снова меня нашел и велел поучаствовать в спектакле, что для тебя в том самом овраге за городом разыграли. На благородство решил взять. А я и гавкнуть не смею поперек. Боюсь. Ты думал, я действительно там случайно оказалась? За травками пришла? Таких совпадений не бывает. Хотел он нас будто породистых кобеля и сучку свести». Она закашлялась. «Сыро. Ну так вот, в означенный день я приехала, куда сказано, где меня уже ждали». Иванов напрягся. «Подожди. Что ты мелешь? А бесы, которые тебя чуть под нож не пустили? Я же своими глазами видел». «Ты видел ровно то, что должен был», — жестко обрезала Элла. «Бесы в теме были и сознательно комедию ломали, чтобы ты поверил и проникся высокими чувствами к спасенной принцессе. Как в сказке. Никто меня убивать не собирался. Как только вас с Антоном заметили на дальнем краю оврага, они меня наскоро связали и начали представление. А вы повелись. Дальше как по нотам прошло. С утра вас ждали. И да, я знала, когда вы придете. Угадай, от кого». «Бред». «Почему? Ты мужчина молодой, симпатичный, добрый. Я тоже не полное дерьмо, и к тому же женщина. Голову вскружить умею. Должно было получиться». Инспектор молчал, осмысливая услышанное. Поначалу у него ничего не сходилось. Но вот как Карпович мог бесам приказывать? У него над ними власти нет. Однако цепочка, пусть и слабенькая, все же нашлась. Боярин, теплые отношения с начальством Марика, просьба демона расставить блокираторы в определенных местах, сами бесы. Куда они возвращаются после развоплощения? В ад, то есть домой. А если предположить, что этих самых бесов он одолжил по дружбе? Наверняка ведь в аду есть всякие специалисты. Конвойные те же или патрульные. Роль-то у них простенькая. Работу сделали и по домам отправились. С их с Антоном помощью. Вполне возможно, хоть и за уши притянуто. Да и негласное дознание коллеги из преисподней тоже под началом боярина, мать его, идет. Услуга за услугу. Ловко. «Пусть так», – осторожно согласился Серега. «Дальше что было?» «А дальше ты против всех ожиданий не позвонил. Не сработала хитрость. Я тоже без мыла в одно место решила не лезть. Все надеялось, что ваш начальник успокоится и отстанет». «Но он не отстал», — понимающе кивнул Иванов. «И ты по его команде мне снова позвонила, когда я с Ванькой связался, и приехала». «Да, именно так и было. И в постель к тебе лезла тоже по приказу. Договаривай, не стесняйся». Инспектор пожал плечами. «А разве нет?» «Нет!» – исступленно выкрикнула ведьма. «Нет! Я не кукла, которую можно подкладывать под кого угодно!» «Ойли!» – не сдержал скептицизма парень. Иванов понимал, что не тех слов от него сейчас ждет травница. Однако, раз уж пошли такие откровения, какой смысл миндальничать или стесняться в выражениях? Проще называть вещи своими именами и не прятать истинное отношение к поступкам за бытовым лицемерием. Словно гнойник вскрываешь. Сначала больно, воняет, а потом наступает облегчение и понимание того, что по-другому было нельзя. «Плевать!» – неожиданно успокоилась девушка. «Думай, что хочешь. Давай я закончу свою печальную повесть и разбежимся. Просто я считаю, ты обязан знать». «Продолжай». «Когда Ванечку в полицию забрали, и ты решил его спасать, мне совсем стыдно стало. Вот, думаю, в кои-то веки нормального парня встретила, и на тебе. Подстилкой при нем нужно быть, а не...» Тут она замялась, подбирая нужное слово. «А не по собственному желанию, понимаешь?» Далее последовал обреченный взмах рукой. «Да куда тебе? Мерзко мне внутри было, тошно. Не могла смотреть, как двое правильных мужчин делают правильное дело, и при этом думать, как мне поставленную задачу выполнять. Каким местом? Именно тогда я при твоем друге истерику по поводу домовой закатила. Надеялась, бросишь безмозглую дурочку. Очень надеялась. Ты молодец, не подвел. Я когда вас у торгового центра высадила, не поверишь, до вечера плакала. Пока снова этот треклятый Фрол Карпович не позвонил». Сергею мгновенно вспомнилась банька на турбазе и ленивый равнодушный вопрос шефа про травницу. «Что у тебя, кстати, с ней?» «Понятно. Проверял, как его план реализовывается. Узнал, что поругались и в очередной раз нагнул девчонку». Инспектора разобрала злость. Да и вообще, пора было эту исповедь на обочине заканчивать. «Дальше можешь не продолжать», — еле сдерживаясь, закончил за нее Иванов. «Картинка мне примерно понятна. Ты, в конце концов, смогла закрутить со мной роман, книжки колдовские подсовывала, зелье учила делать, постоянно поблизости крутилась, параллельно отчитываясь о каждом моем шаге кому следует. Так?» «Да, не в общем до секунды, но так». Парень поиграл желваками. «Рассказала, зачем. Но устроила бы мне вырванные годы своими капризами и истериками. Умеешь ведь. Я бы снова свалил, и нормально. К тебе не подкопаешься. Наплела бы Карповичу что-нибудь, если так уж совесть заела. Не понимаю. Сама себя раскрыла, сама фактически подставилась. Для чего? А ты не подумала, что будет, если я своему шефу весь твой рассказ передам? Понятное дело, в тюрьму он тебя не посадит, но... жизнь подпортить ой как сможет, а по смерти и вовсе». «Рассказывай, мне все равно, устала, не хочу так, не хочу». Элла бросилась к парню, обхватила его за шею и уткнулась лицом в его грудь. «Не хочу, не хочу, не хочу, дурак». Сергей стоял столбом, не зная, что ему делать. «Успокойся, я никому ничего не скажу. Считай, что нам нужно расстаться, значит, так и поступим. А с начальством я сам разберусь». Ведьмочка прижалась к парню еще сильнее, не прекращая плакать. Иванов ей не мешал. Знал, иногда нужно дать волю эмоциям, потом легче будет. Слезы помогут победить все скопившееся внутри горе. Пусть не до конца, но тем не менее. Пока ждал, когда Элла успокоится, успел не по одному кругу прогнать услышанное через призму логики. Многое из того, на что он ранее не обратил внимания, сходилось. Однако главное оставалось непонятным. Зачем? К чему такие сложности? Для чего Карповичу штатный колдун? Хотя это как раз понятно. Он сам и рассказывал. В Европу учиться направлял. Просто позабылось. Другое гораздо интереснее. Что об этом знают Антон и Марик? Хотя у демона не спросишь, а вот у Тохи можно будет аккуратно поинтересоваться. Между делом. Внезапно вспомнилась переданная призраком для ознакомления колдовская тетрадь. Та, которую у ведьмы, отправившей преснопамятного Ростика, в последнюю очередь отжали. Интересно, по чьей инициативе? Шефа или призрака? Почему именно тогда, а не раньше? Наверняка подобного барахла у начальства пруд-пруди. Каким боком Антон к этим интригам? И тут инспектор услышал тоненький, едва различимый звон. Повертел головой, оторвавшись от размышлений. Нет, ничего такого. Однако через секунду он понял. Звенело не снаружи. Звенело внутри. Казавшаяся нерушимая дружба со швецом дала трещинку. И кто знает, разрастется она или удастся заклеить клеем правды. Очень хотелось ошибиться. К удивлению, мозг после рассказа ведьмы сработал точно, размеренно, словно швейцарские часы. Сам собой составился черновой план действий. Первое – молчать, не подавать виду. Второе – про Эллу нигде не упоминать. Даже если она сейчас сознательно провокацию устраивала, по принципу «донесет или нет». Если и так, открутиться легко. Обвинить в истеричности или вообще морду кирпичом сделать. Третье – понаблюдать за Антоном. Решение по нему принять потом, по мере сбора данных. Четвертое – больше общаться с шефом, больше слушать. При всей отвратительности сложившейся ситуации, его действия ничем особо криминальным не отличались. Ну, склонял подчиненного к обучению через бабу. Ну и что? Раньше боярин это делал абсолютно открытым способом. И он, Серега, за него на это не обижался. Требовал Эллу информировать о своем сотруднике. Обычная спецпроверка на болтливость и прочее. Сам бы так поступил. Иванов в департаменте человек новый, присмотр не повредит. Да и любит начальник устраивать такие вот учения, чтобы бдительности не теряли. Пятое – обдумать возможность увольнения. Нельзя работать там, где тебя словно разменную пешку используют. Но такие решения сгоряча не делаются. В их службе отдела кадров нет, к ЗОТ тоже не приплетешь. Нет, разобраться надо. Не тот человек Фрол Карпович, чтобы своим сотрудникам пакости делать. В это Иванов верил твердо. Вот вроде бы и правильные рассуждения крутились в Серегиной голове, но как же гадко. От невеселых мыслей инспектора отвлекли глаза. Огромные, мокрые, жадно всматривающиеся в его лицо. Только сейчас он заметил, что ведьмочка перестала плакать и теперь со страхом, мелко дрожа всем телом, ждет его решения. Парень прислушался к себе и, к огромному облегчению, не почувствовал ни отвращения к Элле, ни злости на нее. Запутавшаяся из-за старых грехов девчонка, при этом старающаяся остаться честной. Такое в людях нужно ценить. «Знаешь», — с улыбкой обратился он к ней, — «я не против, если ты и дальше будешь сообщать о моих похождениях куда следует. Так даже хорошо. Случись что, ко мне вопросов меньше будет. И борщ ты варить умеешь. Помнишь, угощала меня? Вкусный очень был, между прочим. Потому не смогу я людям о том, что ты плохая хозяйка, соврать. Так что придется тебе пока потерпеть мою персону. Конечно, если ты не возражаешь». Ответом ему стал дикий визг, горячие поцелуи и новый поток слез, теперь уже счастливых. «Сережа! Сереженька!» Словно зациклившись, повторяла девушка. «Ты хороший, я знала, ты понял». Оторвать от себя Эллу инспектор смог лишь через 10 минут, когда терпеть затянувшийся приступ радости стало совсем уж невмоготу. Затекла шея, на которой, забывшись, всем своим весом повисла счастливая таким хорошим окончанием ее исповеди ведьмочка. Убедившись, что она крепко стоит на ногах, парень с задором предложил: «Поехали бабушку твою искать. Погода дрянь, простудится еще».